Когда позднее Лайтл составлял хронику лет, проведенных в сотрудничестве с Айвасом, он удивлял основное внимание результатам, а не тем неистовым усилиям, которые их обеспечили, хотя и воздал должное всем, кто участвовал в многочисленных сопутствующих проектах. Наконец, подготовительные работы были завершены за 2 дня до установленного Айвасом срока. 200 облаченных в скафандры всадников на 200 драконах, лапы которых защищали новенькие перчатки, ожидали сигнала в своих веерах. Еще 9 всадников, тоже в скафандрах, были готовы выполнить свою роль в грандиозном плане, рассеивая на алой звезде зараженные споры нитей. 3 руководителей, Флар, Нтон и Джексон, собрались в грузовом отсеке Якогамы. Леса с Рамотой тоже были там. Бенденская королева ждала потомства, но Джексон не осмелился спросить Флара, как ему удалось так точно подгадать время. Леса смирилась с тем, что ей не удастся принять участие в завершающем этапе, но, разумеется, ее это мало радовало. Мастер Фондарел вместе с Белтераком были готовы приступить к отсоединению главного двигателя Якогамы. Бенелек должен был сделать тоже на Бахрейне, а Эван на Буэнос-Айресе. После завершения этой операции за дело предстояло взяться драконом. Айвас распорядился, чтобы отряд Флара взял на себя двигатель Якогамы и, перенеся его на Алую Звезду, оставил приблизительно посередине Большого Ущелья. Джексону предстояло повести свой отряд к одному краю ущелья, Антону – к другому, туда, где располагались огромные кратеры. Один только Джексон знал, что вызвало их образование и когда. Теперь весь фокус заключался в том, чтобы Антон ни о чем не догадался. Вместе с каждым отрядом должны были отправиться 3 дракона – коричневый, зеленый и голубой. Среди них и Пат с Мирим. В их обязанность входила доставка мешков с видоизмененными торами, выделенными из зародышей нитей, которые требовалось рассеять над унылой поверхностью Алой Звезды и в плоском кольце яйцевидных образований, вращавшемся над планетой вблизи ее экватора. Алдай с Шарой только-только успели закончить свою часть проекта. 100-я попытка Мирим и вправду оказалась решающей. Наморщив лоб от старания, мастер Фондарел осторожно набрал слова кода, составляющие команду для отделения двигателя. Айвасу пришлось как следует порыться в памяти, прежде чем он обнаружил тайный шифр в личном файле капитана. «Готово!» – с торжеством изрек главный кузнец. На мониторе засветились разноцветные огоньки, потом загорелась надпись, но совсем не та, которую ожидал увидеть Фондарел. «Возникло осложнение!» – пожаловался он. Компьютер отказывается выполнять команду. «Нужный код введен. Необходимая последовательность задана», — сухо произнес Айвас. «Значит, должно последовать отделение». «На экране написано, выполнение невозможно». «Выполнение невозможно?» — в голосе Айваса прозвучало искреннее недоумение. «Вот именно», — теряясь в догадках, подтвердил Фондарел. До сих пор механизмы Якогамы, несмотря на многовековое бездействие, исправно выполняли все, что от них требовалось. Попробую еще раз. Сейчас проводится проверка, цель которой удостовериться, что компьютер не допустил никакой ошибки, ответил Айвас. Мастер Фондарел, раздался из приемника межсудовой связи голос Бенелека, находившегося на борту Бахрейна. Можно приступать? «У нас пока не ладится с отделением», – отозвался главный кузнец. Он болезненно переживал неудачу и горячо надеялся, что это лишь временное явление. Может, на Бахрейне дело пойдет лучше. Бенелеку явно не терпелось попробовать. Фондарел никогда не был мелочным. Если Бенелеку повезет больше, значит, так тому и быть. Он вызвал Айваса. «В программе не обнаружено никаких ошибок», – ответил тот. «Рекомендую Бахрейну приступить к отделению». Но Бенелеку повезло немногим больше. На моем экране написано «Обнаружена неполадка». Вот только где? Вслед за Бенилеком пришла очередь Эвана попытать счастье на Буэнос-Айресе, в результате чего он получил ответ «Механическая неисправность». «Что же все-таки соответствует истине?» – осведомился Фондарев, чувствуя некоторое облегчение, не он один оплошал. «Возможно, все три ответа», – изрек Айвас. «Попробуй еще раз». Фондарел и сам считал, что это не помешает. Он быстро повторил последовательность команд. «Механическая неисправность», – объявил Айвас. «Еще бы», – рявкнул Фондарел, которого, наконец, осенила догадка. «Корабли находятся в космосе уже 2500 лет, и все это время механизм никто не обслуживал». «Ты прав, мастер Фондарел», — согласился Айвас. «Зачем дело стало?» — нетерпеливо спросил Флар из грузового отсека. «Так, за одной мелочью», — отозвался Фондарел. «Где неполадка?» — спросил он Айваса. «Зажимы не раскрываются из-за отсутствия своевременного обслуживания». «Может, они просто обледенели?» «Нет, мастер Фондарел, но, к счастью, их можно смазать, хотя подобраться к ним не так легко». На экране засветился чертеж, изображающий пространство между внешней и внутренней оболочками Якогамы. «Только необходимо использовать особую смазку. В этой части корабля довольно холодно, и масла, которые вы применяете для этой цели, не годятся. Надо изготовить смесь из сжиженных неона, водорода и гелия с небольшой добавкой силиконовой жидкости. В условиях холода она заменит обычные смазочные масла. Благодаря малому молекулярному весу газы испарятся первыми, но поскольку они обладают малой вязкостью, то вместе с ними более тяжелая силиконовая смазка проникнет даже в самые узкие зазоры. Таким образом, мы решим эту несложную задачу». «Несложную?» – на этот раз даже всегда невозмутимый Фондарел потерял терпение. «Но у нас нет этих жидкостей». «Зато есть способ их производства, если ты припомнишь наши эксперименты с жидким гелием». Фондарел задумался. «Но для этого нужно время?» «Время есть», – ответил Айвас. «Для транспортировки двигателей предусмотрен большой запас времени».